Селим посмотрел, как заносчиво Разиабу подходит к трону. Это был маленький полный человечек с черными, как крошечные бусинки, глазками. Богатую одежду дополнял тюрбан, украшенный сапфиром с персиковую косточку. Красиво подстриженная борода пахла хорошими духами, а пухлые пальцы были унизаны кольцами. Для окружающих он просто дышал респектабельностью. Но, приглядевшись внимательно, Селим заметил, что на лице купца проступают мелкие сосудики, значит, он тайно пьет. Разиабу небрежно поклонился. — Вы знаете, зачем мы пригласили вас сюда? — спросил принц. — Нет, господин. — Госпожа Керви, с которой вы развелись, говорит, что вы отказались вернуть ей приданое, выбросили из дома без гроша в кармане и запрещаете сыновьям помогать ей. Священный Коран осуждает все эти деяния. Ваше Высочество, эта старуха давно потратила свое приданое. С возрастом она поглупела и забыла об этом. Селим услышал, как какая-то женщина в зале презрительно хмыкнула. «Но почему вы запрещаете сыновьям заботиться о матери?» — продолжил он. Раздался еще один звук недовольства. «Кто шумит?» — потребовал ответа принц. «Тишина. Если вы не будете говорить, то я не сумею справедливо решить это дело и обещаю взять под свою защиту того, кто скажет чистую правду». «Вперед!» — вышла женщина в парандже. «Меня зовут Дипти. Я вторая жена Разиабу. Он лжет, мой господин. Приданое Керви было потрачено не на нее. Он отдал его вместе с приданым третьей и четвертой жены, а также моим, ей». Она показала на высокую фигуру в великолепном одеянии цвета лаванды. Селим давно заметил, что остальные женщины были одеты как беднячки. «Потом», — продолжила Дипти, — «он припугнул сыновей Керви, что лишит их наследства, если они помогут матери. Они ничего не могли поделать, мой господин. Их семьи живут в одном доме с отцом. Молодые люди работают на него и никакой собственности не имеют». Принц нахмурился. «Это очень серьезные обвинения, Разиабу. Что скажете в свою защиту?» «Они все ревнуют к моей драгоценной Босфор, уважаемый принц. Этот весенний цветок принес мне счастье в пожилом возрасте. Она упряма, но добра и ласкова со мной». Дипти взвелась. «Послушайте меня, наш господин. Во имя этой Босфор он всех нас обокрал. До ее появления в доме мы все имели свои комнаты, кухни и слуг. Теперь Хати, Меджи и я теснимся в двух крошечных комнатушках, потому что апартаменты Керви оказались недостаточно большими для Босфор. Разиабу приходится перестраивать гарем, чтобы угодить ей. Кроме того, у нас отобрали всех служанок и оставили лишь одну старушку. Потом все драгоценности были забраны и появились на ней. Мы все боялись жаловаться. Нас могла постигнуть судьба несчастной Керви. Кто-нибудь может подтвердить ваши обвинения, госпожа Дипти?» Вперед вышли Хати и Меджи. «Мы, господин». Потом перед принцем оказался молодой человек. «Меня зовут Джафар. Я старший из сыновей Разиабу. Эти женщины говорят правду. К ним ужасно относились, а к моей матери хуже всего. Отец никогда не был легким человеком, но до знакомства с Босфор он относился к семье с уважением. Мы бы не возражали, если бы он взял ее как наложницу. С ее появлением в доме нас всех унижают. По любому пустяку она жалуется отцу, и обидчика сурово наказывают. Мы все боимся за свою жизнь». И он вернулся к братьям. «Принц, Глазами отыскал Босфор и приказал ей подойти поближе. «Что скажете в свою защиту?» Грациозная особа приблизилась к трону и игриво поклонилась, а потом подняла прозрачные карие глаза на принца. «Ну и сука!» — тихо сказала Кира. «Как смеет она заигрывать с Селимом!» За вуалью разглядеть черты ее лица было трудно. Селим протянул руку и сдернул ее. Жена Разиабу была накрашена, как шлюха, хотя ей не исполнилось и 17. Селим инстинктивно почувствовал отвращение к падшей женщине, но внешне ничего не показал. «Уважаемый принц!» — раздался низкий хрипловатый голос. «Эти обвинения — плод фантазии трех ревнивых жен и бесстыдных сыновей, которые ждут не дождутся, чтобы получить отцовское наследство». «Почему вас не устроило положение наложницы? Вы же знали, что Разиабу придется развестись с верной женой, чтобы ввести вас в дом. У вас, наверное, жесткое сердце». «Я уважаемая и честная женщина, мой господин». Гептиния сдержалась и засмеялась. Босфор тут же набросилась на нее. «Старая кошелка, ты еще пожалеешь, я скоро рожу сына нашему господину». «Ой, значит, к твоим преступлениям добавляется еще и супружеская измена». В зале зашумели. «Прекратите», — потребовал принц. Люди затихли. «Госпожа Дипти, это слишком серьезное обвинение, и чтобы подтвердить его, нужны 4 свидетеля. Если таковых нет, вы получите 80 ударов плетью. Может, хотите взять свои слова обратно?» Босфор смачно плюнула в сторону Дипти. «Никаких доказательств у нее нет. Она порочит мое доброе имя. Старую сплетницу надо строго наказать». «Доказательства есть?» «Нет?» «Да». «Босфор переехала к нам 4 месяца назад, когда Разиабу развелся с Керви. Наш муж официально женился на ней лишь месяц назад. Все это время у нее не было месячных». Принц улыбнулся. «Иногда, госпожа Дипти, влюбленные вступают в связь до брака. Наверное, тоже случилось с Разиабу и Босфор». За занавеской Керви ухватила Киру за руку. «О, Аллах! Бедный Разиабу! Когда Дипти злится, она не умеет держать язык за зубами. Сейчас она скажет всем правду». Кира взглянула на купца, который заметно позеленел. Чувствуя жалость, она обратилась к Селиму. «Освободите зал суда, мой господин, иначе вы публично осрамите купца. Его вина не так велика». Селим кивнул и отдал приказ. Остались только Разиабу и его семья. К ним присоединилась госпожа Керви. Дипти глубоко вздохнула. «Наш муж не владеет своим мужским оружием уже 5 лет, уважаемый господин. Лихорадка лишила его потенции. Он так же бесполезен, как евнух, но и это еще не все. Когда Босфор пробыла в нашем доме несколько недель, пришли 5 женщин, которые хотели разобраться с ней. Мы подошли к двери ее спальни и заглянули внутрь. Голая бесстыдница лежала в постели с мужчиной. С того дня мы зорко следили за ней. Тот же человек тайно приходил к ней на свидание 2 раза. Селим повернулся к Разиабу. «Это правда?» Купец обреченно кивнул. «И вы выгнали верную жену, чтобы взять ту, которая обманывает вас под собственной крышей, да еще беременна от другого мужчины. Почему?» Разиабу был на грани слез. «Я ничего не знал, пока она не стала моей женой. А потом Босфор грозилась публично опозорить меня, если я выгоню ее». «Ваша жестокость по отношению к госпоже Керви не может быть прощена. Слушайте мой приговор. Во-первых, вы вернете ей приданое. Во-вторых, десятикратно возместите ущерб и позволите вернуться домой, чтобы собрать необходимые вещи и драгоценности. В-третьих, вы передадите 2/3 своего состояния сыновьям. И последнее –